Ей показалось, или в птичьей клетке кокон Пака действительно изменил форму? «Паутинка расскажет всю правду», — пробормотала Сабрина. «Не расскажет, ведь тебя там уже не будет», — напомнила ей фея. «Этот старый дурень Скрудж не сумеет вызвать даже дух собственной бабки. Я скажу твоей родне, что ты решила побыть здесь, пока Пак не проклюнется, а они будут охотиться за призраками. На тот случай, если паутинке удастся выйти на связь в твое отсутствие, я приготовила достаточно эликсира. Хватит и на всех твоих родственничков, и на Титанию, и на горчичное зерно». До слуха Сабрины донесся резкий звук рвущейся ткани. Или ей только послышалось. Сосредоточиться становилось все труднее. «Теперь, при царе Паке, мы возродим волшебное царство. Прямо здесь. Я уже нанесла на план большую часть центрального парка. Мы прогоним людей и возведем достойный замок. А потом покажем остальным вечножителям, кто главный. Они еще будут нам кланяться». Снова этот резкий звук. Откуда-то из-за спины мотылька. «Дальше наступит черед всего города. Из людей получатся хорошие рабы», — не унималась фея. Сабрина приподняла тяжелые веки и увидела знакомую фигуру. Кто-то смотрел на нее, стоя позади мотылька. «Грим, опять ты угодила в переделку. Клянусь, получай я хотя бы цент каждый раз, когда мне приходится вызволять тебя из беды. Я бы разбогател». «Пак!» — простонала она. «Ваше Величество!» — фея обернулась. «Сейчас я объясню, что здесь про...» Но договорить она не успела. Пак поднес к губам дудочку и сыграл несколько нот. Рой крошечных эльфов влетел в окно, покрутился у пола и подхватил Сабрину. «Что ты с ней сделала, мотылек?» Крошка фея покачала головой. «Пойми, любовь моя, я сделала это ради нас!» Пак заметил на полу кубок, поднял его и осторожно понюхал. «Ты зашла слишком далеко!» И, обращаясь к своим светлячкам, он добавил. «Найдите паутинку, нам понадобится его снадобья!» В ответ раздалось жужжание, и лицо Пака исказилось от ужаса. «Мой отец!» Утвердительное жужжание. «Тогда пусть половина из вас летит за моей матушкой, а другая половина сторожит принцессу!» Эльфы сделали, как им было велено. Сабрину они опустили прямиком на руки Паку, после чего полетели выполнять приказ. Пак подбежал к запертой двери, его ноги превратились в слоновьи. Одного удара такой ножищи хватило, чтобы выбить дверь. В коридоре Сабрина успела оглянуться и увидеть фею-мотылек, барахтающуюся в искристом облаке. Но ей было уже не до злобной феи, все вокруг стало меркнуть. Она слышала уговоры Пака не засыпать, но где там? Она так устала. Ей требовалось одно — покой. Может, тогда боль отступит? У нее начались видения. Сон это или явь? Стоявший над ней Пак превратился в Титанию, та в бабушку Рельду, бабушка в Дафну, проливающую слезы. «Не плачь, Дафна!» Потом Дафна стала Канисом, Канис — Свинсоном, Свинсон — белокурой Бес, а та — черной пустотой. Сабрина очнулась в темноте. Нет, темнота не была кромешной. Брезжил слабенький свет, словно бы сочащиеся из-за стены комнаты, вернее, даже не комнаты, а каморки, кельи, тесные камеры. Она хотела потянуться и наткнулась на холодную влажную стену. Что это? Жидкость, похожая на омерзительный густой соус, доходила ей до груди. Ее охватила паника, она забилась, стала шарить руками по стене и нащупала шов. Рывок, и вот она, дыра. В дыру хлынул свет. Сабрина вскочила. Она вырвалась на свободу к своей семье. «В жизни не видел ничего отвратительней», — сказал Пак. Жаль, у меня не оказалось камеры!» Сабрина оглянулась на то, что только что было ее тюрьмой, и с трудом сдержала тошноту. Оказалось, что еще минуту назад она барахталась внутри кокона. Бабушка Рельда и Оз бросились к ней, очистили от остатков гадкой слизи. «Как самочувствие?» — спросила ее бабушка. «Отлично! Только я никогда больше не стану есть баклажанов!» — ответила Сабрина, косясь на ошметки кокона. «Кокон вытянул из твоего организма яд. Без него ты бы не поправилась», — объяснил Оз. «Если бы не он, отрава мотылька тебя бы угробила». «Она попыталась отравить тебя, как Оберона», — подхватила Дафна, обнимая сестру за шею. «Это эльфы-светлячки заставили ее сознаться». «Она все мне рассказала», — ответила Сабрина. «Она старалась произвести впечатление на Пака. Надеялась саму себя убедить, что они поженятся. Где она?» «Под арестом. Ею займется судья. Надо только определить, кому можно доверить суд», — сказал горчичное зерно. «Матушка ждет», — сказал он с улыбкой брату. «Долг превыше всего!» Пак, закатив глаза, вышел следом за горчичным зерном. Бабушка, обнимая Сабрину, прослезилась. «Прости меня, Сабрина, если бы ты пострадала, я бы никогда себе этого не простила. Я должна была защитить тебя. Ты подверглась страшной опасности из-за моей оплошности». «Ты не виновата», — возразила Сабрина. «Мы знали, какая фея-мотылек злющая. Но где нам было знать, что она убийца? Теперь надо допросить ее. Пусть расскажет про алую руку. Она многое может открыть. Вдруг она знает даже, кто похитил маму и папу, кто их околдовал». Бабушка покачала головой. «Она уже во всем созналась. К алой руке она не принадлежит», —